Как на привязи, Матвеев проследовал за генералом в его кабинет, выходящий окнами на кирпичную стену соседнего здания. Занял место за столом для совещаний, где прождал хозяина кабинета не меньше 10 минут. Он не слышал, что происходит в задней комнате. Генерал либо приводил себя в порядок после двухчасового выступления, буквально жарясь под светом двух ламп, либо просто отдыхал на диване. Он появился со стаканом минеральной воды, сел напротив подчиненного. Казалось, совещание продолжалось. «Не хочу сказать, что мне понравилась твоя реплика», — напомнил Бурцев о громко падающих шкафах. «Но подумай над следующим. Что, если придержаться смысла этой фразы?» Матвеев приподнял брови. «И что?» «Управление готовит серьезную операцию в Италии». «Я что, был замечен в громкой ссоре среди консультантов по сапогу? Я 3 года выращиваю картошку, морковку на подмосковной даче, подумываю завести гусей, индиуток». «Кого?» «Индиуток. Смесь индейки с уткой». «Смесь? Да ты что, смеешься надо мной?» «Нет. Ест мало и медленно, а вес набирает быстро». Предчувствуя неладное, Матвеев поставил перед собой задачу вывести генерала из равновесия. Он видел себя безвольного в его руках. Они-то и выталкивают отставника из кабинета. Вслед несется: «Пошел вон, и чтоб ноги твоей здесь не было!» Но Бурцев на очередную вольность Матвеева даже бровью не повел. То есть, заметил Матвеев, его брови пришли в движение, словно сигнализировали: вот оно. «Мало ест, а вес набирает быстро», — повторил генерал. «Я как раз интересуюсь такой особью». «То есть мной?» «Да». «Ну, учти, Александр Михайлович, предложение прозвучит один раз. Подумай, прежде чем отказаться». «Почему я?» Сменил тон Матвеев. «Тому много причин», — Бурцев повторился. «Мы готовим серьезную операцию в Италии. По самым скромным оценкам экспертов, подготовка займет, 3-4 месяца. Нам же предстоит уложиться в 2-3 недели, максимум 4. Нет, ты не единственный, кто способен уложиться в столь сжатые сроки. Мы не рассчитываем на понимание с твоей стороны. Лично я делаю упор на интересную работу. Это первое. Второе. У тебя остались связи на хорватско-итальянской границе. Собственно, эти связи и стали причиной твоей отставки». «Здорово», — сказал Матвеев, невольно прикидывая разницу в возрасте. Он на 9 лет был старше начальника. «Значит, я с этой операцией поимею спортивный интерес?» И посмотрел на генерала так, словно он был рыночным кидалой. «Можешь рассчитывать на солидное вознаграждение». Вцепился, как жена в космы неверного. «Какого рода операция?» — спросил Матвеев безразличным тоном. «Нужно понизить в должность одного человека. Отнюдь не мстительный карьерист, готовый на все ради продвижения вверх, по служебной лестнице». Бурцев сам подошел к двери, выключил верхний свет. Пультом включил телевизор. На экране появилось изображение генерала Фокина, который пошел по стопам предателей от военной разведки, Олега Пеньковского, расстрелянного в 1963 году, Дмитрия Полякова, Николая Чернова, Анатолия Филатова, Геннадия Сметанина, Владимира Резуна. «Николай Фокин», — снова раздался голос генерала Бурцева. «С отличием окончил Ульяновское гвардейское танковое училище, военную академию генштаба. Работал в 10-м управлении генштаба, затем получил назначение в ГРУ. Этому шагу немало способствовал бывший начальник генштаба, который на протяжении 5 лет был ангелом-хранителем Фокина, заодно его тестем. На дочери главного штабиста Фокин женился, едва ягодка созрела. «Ей исполнилось 45?» — невинным голосом спросил Матвеев. 18, — внес существенную поправку Бурцев. Не без консультаций с Фокиным был развален Приволжский военный округ. Зародилась неприкрытая вражда между Генштабом и Минобороны. Из военного бюджета были выведены огромные средства, около полумиллиарда долларов. Эти деньги осели на счетах подставных фирм за рубежом. В общем, им было что делить. Следующая фотография. На снимке Фокин изображен в компании начальника генштаба. Река, мангал, катера у берега, стол, сервированный импортной водкой, отечественной икрой, дымящимися на прохладном воздухе шашлыками. Надпись в правом нижнем углу. Набережные Челны. И дата. За год до отставки начальника генштаба Фокин готовится к первой зарубежной командировке в Италию в качестве военного атташе и резидента ГРУ. Продолжал Бурцев, выбрав режим показа слайдов через каждые 10 секунд. И точно в день и час отставки своего покровителя явился в итальянскую контрразведку. Там он в первую очередь заговорил о денежном вознаграждении, пособии, поставил условия. Через несколько часов он уже беседовал с заместителем директора ЦРУ, который спешно прилетел самолетом в Рим. Однако предложение отправиться за океан Фокин отклонил. «Ну, наверное, рассудил, что и за морем житье не худо». Бурцев прищурился, глядя на Матвеева, но снова спустил ему вольность и продолжил. Он отклонил и другое предложение — вернуться в российское посольство и стать шпионом. Он понимал, что его отправят на родину первым же самолетом, а по прибытии отвезут к нам, на Лубянку. Он раскрыл резидентуру СВР и ГРУ в Италии. На родину отправили 40 российских офицеров, работающих под дипломатической крышей. Рухнула карьера резидента внешней разведки. Он оказался в числе высланных. «Да, я изучал дело Фокина. Американцы так обрадовались и поспешили, что отклонили вполне рабочую версию. Использование Фокина в качестве тайного канала для передачи на Запад информации и дезинформации». Незаметно для себя Матвеев втягивался в беседу. «Разумеется», — подтвердил Бурцев. «Вне зависимости от того, что именно сообщил Фокин иностранной разведке, он навечно войдет во всемирную историю тайной войны. Но к черту американцев и итальянцев! Что скажешь о российской составляющей?» Ответ напрашивался сам собой. «Ну, Фокин был пешкой в игре между Минобороны и Генштаба», — ответил Матвеев. «Эта тема долго не сходила со страниц газет и журналов. Устранением недостатков в работе этих двух мощных аппаратов занимался лично глава государства. Он знал о состоянии дел в вооруженных силах, имея канал получения достоверной информации в нашем ведомстве». Матвеев об этом знал. Для Федеральной службы безопасности нет запретных тем и фигур в Минобороны. В случае необходимости оперативная разработка может вестись даже в отношении начальника Генерального штаба и министра обороны при наличии формальных на то оснований. Директор ФСБ пользуется исключительным доверием президента. Но почему верховный главнокомандующий позволил развалиться военному округу, дал разгореться вражде между Минобороны и Генштабом? Этот вопрос Матвеев адресовал шефу. «Пробел может восполнить сам Фокин», — ответил Бурцев. «Его надо выкрасть и допросить», — Матвеев продолжал валять дурака. «Генерал-перебежчик намерен в самое ближайшее время опубликовать часть секретных материалов компрометирующих военную и политическую верхушку страны. Работа над книгой, где авторские и консультативные права будут принадлежать генералу. Займется не больше 3-4 месяцев. Генерала нужно остановить. Пресечь авторскую работу на корню. Бурцев прошелся по кабинету, заложив руку с пультом за спину. «Высокий, сильный, похожий на Джеймса Бонда из последней серии», — отметил Матвеев. «Еще вчера я не был уверен в выборе. Сегодня определился окончательно. У тебя оригинальный взгляд на вещи. Это также влияет на то, как ты добиваешься успехов. В чем секрет?» «Просто вкалываю». Матвеев выдержал паузу. «Я уже 3 года не работаю по Италии и Хорватии. Моя зона ответственности — 6 соток в Подмосковье». «Это не меняет дело. Я подробно ознакомлю тебя с заданием. Возникнут вопросы — обращайся. Но уже в процессе подбора кандидатов на операцию. За основу возьми безупречную легенду — профессионализм агентов. Полагаю, не стоит напоминать тебе, что операция по эвакуации является неотъемлемой частью всей силовой акции». В голове Матвеева родился вопрос. «Ищите оригинальное решение?» И также мысленно получил короткий ответ. «Именно». «Кто возглавит оперативный штаб?» Бурцев покачал головой, давая понять, что он пока не решил этот вопрос. «А тебе советую не тянуть резину. Тебе нужен надежный партнер. Кого возьмешь в напарники?» «Майора Тартакова из профильного отдела военной контрразведки». Генерал незаметно улыбнулся. Выбор Матвеева был ожидаемым. Майор Тартаков по праву считался лучшим офицером по боевому планированию. Плюс офис профильного отдела располагался в здании, на Большой Дмитровке, даже получил неофициально название «Частное бюро расследований». Полковник дожидался обычного. Вопросы, чтобы начать решение головоломки еще в коридорах Лубянки. Пауза затягивалась. Матвеев не мог понять, чего медлит генерал. «Товарищ генерал, мне взять на вооружение ваше выступление на совещании? Мою несдержанность имеешь в виду?» Насупил брови Бурцев. «Если я непроизвольно что-то сказал, никто, и ты в том числе, не должен этого замечать. Никогда не ставь начальство в дурацкое положение. К тому же ты плохо слушал. На твой вопрос я уже дал ответ, и он кроется в твоей реплике. И еще одно. Сегодня я не склонен к шуткам. Иди. И не просто иди, а прямиком направляйся в профильный отдел. Ты будешь заниматься подбором кандидатов в группу разведки и обеспечения. Наиболее трудоемкая и тонкая работа. Майор Тартаков возьмет на себя основную группу, а работа чуть полегче. Обе группы должны быть взаимозаменяемы. Название операции — безусловная реализация. Вопросы?» «Только один?» Название операции придумал Буш. Уступая ностальгии, Матвеев заглянул в кабинет, порог которого он не переступал 3 года, и мельком огляделся. Почти голые стены, в смысле нет ни одной карты мира, Российской Федерации или Узбекистана, откуда был родом новый хозяин. Зато стол завален. Пара сотовых телефонов, несколько пачек прилипашек разного цвета и полный стакан авторучек, карандашей и фломастеров. Диктофон. «Вам кого?» Поскольку Матвеев на вопрос не ответил, хозяин кабинета насупил брови. «Кого вы ищете?» «Свою тень, может быть», — ответил Александр Михайлович.